33. Не меньше тревожились и в окружении Цезаря, ибо считалось, что префект претерианцев Гетто ненадежен и в одинаковой мере способен на честное и на бесчестное. И вот Нарцисс, собрав тех, кто разделял его опасения, утверждает, что нет другого способа обеспечить Цезарю безопасность, как передать начальствование над воинами на один единственный день кому-либо из придворных вольноотпущенников, и заявляет, что готов взять его на себя. Страница 194. И чтобы при переезде в Рим Луций Вителий и Цецина Ларк не изменили настроение Клавдия и не поколебали его решимости, требует предоставить ему место в повозке и занимает его.